Глава 16. Маша. Праздничная подготовка в нашем маленьком снежном аду началась с того, что все старались сделать вид, будто готовы работать в команде. На деле же мы были похожи на горстку антагонистов, которых заперли в одном доме и вынудили сотрудничать. «Ладно, давайте хотя бы начнем с елки», — предложил Максим, ободряюще глядя на меня, будто я была маленьким ребенком, которого нужно мотивировать. Дима лениво откинулся на диван и усмехнулся. «Ты уверен, что справишься?» «Маша любит, чтобы игрушки висели симметрично». «Ошибешься? Она заставит тебя все переделывать». Я покраснела от раздражения. «Если у кого-то из нас и есть проблемы с симметрией, так это у тебя». Огрызнулась я, хватая коробку с игрушками. «Ты всегда вешал звезду так криво, что она напоминала о падении метеорита. А я думал, ты находила это милым, подколол он». Его голос был на удивление мягким. Максим кашлянул, пытаясь переключить внимание. «Ладно, кто-то займется гирляндами?» — спросил он, открывая коробку. «Я, конечно, могу», — вставила Кристина, появляясь в дверях. На ней было платье с таким глубоким вырезом, что я искренне удивилась, как оно еще держалось на ее плечах. «Но я бы не хотела испортить маникюр». Я хмыкнула, не удержавшись. «Да, не дай бог, маникюр пострадает. Тогда весь наш праздник будет под угрозой». Кристина бросила на меня свой фирменный взгляд. «Уверена, ты справишься? Ты ведь привыкла делать все сама». «Точно», — отозвался Дима с лукавой усмешкой. «Маш, ты могла бы провести мастер-класс. Кто знает, вдруг даже Макс научится вешать гирлянды». Максим сделал вид, что не заметил подкола и достал первую гирлянду. «Ну, это вроде работает», — сказал он, подключив ее к розетке. Гирлянда загорелась яркими огнями, и я даже начала думать, что все идет более-менее спокойно. До тех пор, пока он не взял вторую. «Держи», — сказал Дима, передавая Максу какую-то странную спутанную конструкцию. «Она должна быть идеально ровной. Ты же хочешь, чтобы Маша тебя похвалила?» Максим закатил глаза, взял гирлянду и вставил ее в розетку. В следующий момент раздался треск, и Макс отшатнулся, схватившись за руку. «Что за черт?» – выкрикнул он, глядя на Диму. Тот сделал невинное лицо. «Ой, неужели током бьется?» Я фыркнула, пытаясь подавить смех, но не удержалась. «Дима, ты не мог бы прекратить свои нападки? У нас тут человек чуть не пострадал». «Человек?» – хмыкнул он, глядя на Макса. «Не думал, что могу просканировать гирлянды на работоспособность. Ты всегда слишком в меня верила». Максим мрачно посмотрел на него, но ничего не сказал. Я же продолжала улыбаться, пока Кристина не решила, что пора снова вмешаться. «Зачем вообще эта суета?» – вздохнула она. «Можно просто нанять кого-нибудь для украшения. Я уверена, что Дима бы это оплатил». «О, правда?» – я обернулась к ней, скрестив руки. «А с каких пор ты вправе распоряжаться бюджетом Димы? К тому же, пока еще это наш общий бюджет». «Маша», — предупредительно начал Максим, но я не остановилась. «И вообще, Кристина», — продолжила я, — «в этом платье ты больше похожа на декорацию, чем на помощника». Кристина залилась краской и направилась в сторону гостиной, фыркнув. Дима наблюдал за сценой с явным удовольствием. «Ты все еще не изменилась», — сказал он, подходя ближе. «Такая же язвительная, как раньше». «А ты все еще такой же раздражающий», — ответила я, вытаскивая игрушки из коробки. Мы начали украшать елку, стараясь не смотреть друг на друга, но долго сохранять молчание не получалось. Дима, конечно же, не мог удержаться от комментариев. «Ты все еще вешаешь игрушки в порядке цветов». «Это смешно». «А ты все еще цепляешь все, что попало, куда попало», — огрызнулась я. «Зато у меня есть вкус». «Вкус?» — рассмеялась я. «Напомни, кто купил ту уродливую золотую звезду на елку?» «Это был символ удачи». Парировал он, но я увидела, как его губы дрогнули в усмешке. «Символ моих умирающих нервов», — фыркнула я. Мы продолжили припираться, пока не остались вдвоем. Максим вышел помочь Кристине с гирляндами на лестнице, а мы с Димой снова оказались лицом к лицу. «Если бы я мог», — сказал он вдруг, — «я бы вернул все обратно». Его голос стал тише, серьезнее. Я замерла, но быстро взяла себя в руки. «А я нет». Бросила я, стараясь звучать твердо. Его лицо слегка напряглось, но он быстро справился с собой. «Тогда ты не сильно умеешь владеть телом», — сказал он, отворачиваясь. Я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло, но не позволила себе задуматься об этом. «Не сейчас».